развивая флаг человеческого единства. Флаг КНДР. Инцидент, происшедший во время съемок. В фильме требовались сцены, действия которых происходят в Северной Корее. После долгих поисков для съемок было выбрано здание одного частного университета в провинции. Архитектурный стиль этого учебного заведения, выбранный когда-то одним диктатором прошлого, с первого взгляда напоминал северокорейский. Мы с членами съемочной команды посмеялись, мол, у тоталитарных режимов действительно есть что-то общее. Мы повесили огромный флаг КНДР и установили табличку с высказываниями генсека Ким Ир Сена на крыше. Этих небольших усилий было достаточно для того, чтобы здание перевоплотилось в военный госпиталь в Кэсоне. За один день мы отсняли внешний вид здания и планировали вернуться через несколько дней для съемок внутренних помещений. Однако проблемы начались еще до завершения первого дня съемок. На университет и местный полицейский участок обрушился шквал звонков. «Чусабха захватили университет! Северокорейские воздушные десантники проникли в город и взяли его под контроль!» Чусабха – политическое течение в Южной Корее, сторонники которого придерживались идеологии Чучхе, разработанной в КНДР. Административные сотрудники, необдуманно давшие разрешение на съемки, были подвергнуты жесткой критике со стороны преподавателей, а студенческий совет, который обвинили в радикальном авантюризме, лишь продолжал повторять, что оказался из-за нас в очень неловком положении. Несмотря на то, что полиция была уведомлена заранее, мы были вынуждены свернуть съемки и поспешно покинуть объект. Вернуться туда уже не представлялось возможным. Найти подходящую замену нам не удалось, и в итоге нам пришлось отказаться от оставшихся сцен фильма, которые мы не успели отснять. Очевидно, что, увидев развивающийся над зданием университета флаг КНДР, местные жители вспомнили кадры с захватом Токийского университета левыми радикалами, которые они часто видели по телевидению в 1980-е годы, а также спецназ 8-го корпуса в фильме «Шири». Возможно, некоторые из них увидели в порывах весеннего ветра, разносящего лепестки цветов, массовый десант парашютистов. Точно так же, как когда-то диверсанты неправильно поняли слова «я не люблю бобовые конфеты» и убили невинных людей. При этом, по мнению уважаемых аналитиков и исследователей КНДР, сами северокорейские военные больше всего боятся внезапного удара со стороны США. Таким образом, получается, что как на севере, так и на юге корейцы живут в страхе перед внезапным нападением. Проблема заключается в том, что чем дольше длится этот страх, тем сильнее становится соблазн нанести упреждающий удар, чтобы покончить с этим кошмаром раз и навсегда. И что самое занятное, именно об этом рассказывает мой фильм «Объединенная зона безопасности».